«Мы ведь химики, наукой тоже занимаемся», — шутливо пояснил Бадлевскому Пахом Борисыч. И вслед затем скомандовал: «Чижик, на стрёму!» Молодой парень поднялся с постели, на которой было развалился, и вышел из квартиры в наружную дверку. «Ну-с, а теперь затыньте-ка, братцы, хорошенько», — предложил чиновник остальным, и вся компания тесно стала локоть к локтю вокруг стола. «А мы газетку вынем, да на столик положим, тут же вот рядышком с портфелькой. Это, изволите ли видеть», — пояснил он Бадлевскому, — «собственно, на тот конец делается, если бы, избави нас Боже, посторонний человек в нашу келейную беседу ворвался. Так мы, как будто ничего, яко агнцы какие, непорочные сидим и мирно известия с политического горизонта читаем. Понимаете-с?» «Как не понять?» «Известно-с. А теперь не угодно ли, извольте нам со всей откровенностью, яко перед зерцалом, объявить, какому званию и состоянию желаете вы приписать известную вам особу, по купечеству ли, или в дворянское сословие?» «Я думаю, в дворянское лучше будет», — заметил Бадлевский. «Все, конечно, так. По крайней мере, приобретается право беспрепятственного проезда во все города и селения Российской империи. Посмотрим, нет ли у нас чего подходящего». И Пахом Борисыч, раскрыв портфель, наполненный всевозможными паспортами, плакатами, увольнительными свидетельствами и иными видами, стал перебирать эти бумаги, не вынимая, впрочем, ни одной из портфеля. Все на тот конец, если какая тревога случится, так чтоб немешкано спрятать их. «Ага, новенький!» — воскликнул он, разглядывая какой-то вид. «Откуда это?» «От одного человека приезжего добыл», — пробурчал себе под нос рыжий. «Те-те-те, совсем подходящее дельце, дворяночка-с», — с удовольствием говорил чиновник, продолжая рассматривать вид. «Очевидно, ныне сам Господь Бог помогает. Вот оно что значит, благословение-то, а вольтеры, поди ж ты вон, другое толкуют». Пахом Борисыч, видимо, старался блеснуть своим образованием. «Надас. Дано сие из Ярославского губернского правления», — продолжал он, уже читая текст вынутого им вида. «Дано сие вдове коллежского асессора Марии Солонцевой на свободное прожительство». «И так далее, как следует быть по надлежащей форме. Здесь, что ли, добыто?» — обратился он снова к рыжему. «В Москве», — сказывал. «Нечто стырен. Амба». Лаконически и еще угрюмее обыкновенного выговорил рыжий. «Амба», — повторил серьезным тоном чиновник, как бы преисполняясь особенным уважением к той бумаге, которую он держал в руках. «Амба. Так вот как. В домухе опатрулено. Клевый брат, почти что на гопе у Рогожского, сказывал». «Ну, это точно, что клевый. Потому, значит, только и последствий, что в ведомостях пропечатают. Такого-то, мол, числа усмотрено неизвестного звания и состояния». «А ты ешь пирог с грибами», — сурово перебил его рыжий. «Видно, с одной рюмки-то мелево расшатало». «Что ж, я ничего», — кочевряжился в ответ на это замечание Пахом Борисыч. «Я только говорю, что отпусти, Господи, рабу твоему, потому что в силу 332 и 727 статей свода уголовных узаконений за это надо сгореть». Едва успел он выговорить эти слова, как удар с размаху по голове, который молча нанес ему рыжий, заставил его стукнуться затылком в стену и уж, конечно, замолчать на минуту. Так что он только глазами заморгал от боли. «Это что же, оскорбление чести, можно сказать?» — забормотал оторопелый Пахом Борисыч. — «Теперь я и работать не могу, в голове треск и темень, ей-богу, не могу, надо по крайности рюмку для прояснения». — «Ну, черт, ступай, пей», — разрешил ему рыжий. — «Да гляди, если еще раз мелево пустишь, не заставь руку расходиться, ломату задам добрую». Оскорбленный Пахом Борисыч молча пропустил в себя рюмку, молча воротился на место и молча же принялся за работу. Он откупорил склянку с бесцветную чистую жидкостью и вынул из портфеля тщательно завернутую в бумажку рисовальную кисточку. «Ну, полно, дяденька, развеселись-ка, стоит из-за пустяков таких», — утешал его Юзич, ободрительно похлопывая по плечу, и Пахом Борисович действительно развеселился. «Известно, не стоит», — заговорил он своим обычным тоном, в котором, однако, заметно слышалось чувство собственного достоинства. «Я и внимания не хочу обращать, потому честь и амбицию свою несравненно выше того полагаю. Меня это обидеть не может. Военные за это между собою на поединки выходят, гражданские чины по закону деньгами бесчестия взыскивают, а с него что взять? Одно остается — простить ему это». Это означало, что Пахом Борисович в глубине сердца своего был очень оскорблен. «Ну, вот ты и прости», — предложил ему Юзич. «Я и простил», — махнувши рукой произнес Пряхин. «Так вам угодно ли будет известную особу переименовать в Марию Солонцову, вдову коллежского асессора?» — обратился он к Бодлевскому.